Глава 22, в которой бабушка Варвара решилась наконец поговорить с нечистой силой. Проходя через комнату, в которой поместили невидимок, бабушка Варвара всегда крестилась. В Бога она давно не верила и делала это на всякий случай. А вдруг эти мальчишки и впрямь нечистая сила? «Послушайте, мама», — говорили бывало ей Василий Михайлович и его жена, дочь бабушки Варвары. «Ведь мальчики же совершали только хорошие дела. Спасли нашу Марусю из-под машины. Что же вы их боитесь?» «Так-то так», — отвечала старушка. «Да только непривычно как-то разговаривать со стенками. Их ведь сердешных не видно, а я сослепу-то не могу никак разобраться, есть они в комнате или нет». Поздно вечером бабушка баюкала Марусю. Девочка капризничала и требовала, чтобы вместо бабушки ее баюкал Димка. Старушка испуганно оглядывалась и старалась всячески отвлечь девочку. Но Маруся была упряма, пришлось звать невидимок. Дрожа и крестясь, бабушка Варвара вошла в комнату мальчиков и сказала: «Это самое, значит, вот какое дело. Марусенька-то все не засыпает и не засыпает. Попеть просит». Невидимки отправились к девочке, а старушка, держась за сердце, побрела за ними. Да и можно ли оставить беззащитную внучку наедине с нечистой силой? Спеты были все колыбельные, потом военные песни, потом начались туристические. «Нам электричество сделать все сумеет, нам электричество мрак и тьму развеет, нам электричество заменит тяжкий труд», нажал на кнопку, чик-чирик, и все уж тут как тут. Паша пел тоненьким голоском, зато во всю мочь. «Да не так громко! Что вы кричите? Ведь так слона разбудить можно, не то что ребенка усыпить», — решилась поговорить с невидимками бабушка Варвара. «Вот как нужно!» И она запела. «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок, схватит Машу за бочок». Но у Маруси вовсе не было желания слушать про скучного волка. Ей было куда интереснее слушать про мускулы стальные, про шорохи ночные, про смелых и больших людей. И она требовала от невидимых нянек все новых и новых песен. Однако запас колыбельных у наших друзей был уже исчерпан. «Маруся, давай лучше мы тебе сказку расскажем», — предложил Паша Кашкин. «Сказку, сказку, хочу сказку», — обрадовалась девочка. И тогда наперебой, поправляя друг друга, мальчики рассказали ей все, что знали про Кузьку Озорника. «А потом что с ним было?» «Что было потом, мы не знаем. Наверное, навсегда остался Кузька рыбой», — сказал Димка. «Мне жалко Кузьку», — сказала Маруся. «Почему же?» — удивился Паша. «Он же плохой, озорник». «Все равно жалко». Бабушка Варвара вдруг улыбнулась. «Хотите, я расскажу вам, что было дальше?» «Хотим!» — обрадованно и удивленно вскрикнули в один голос и невидимки, и Маруся. «Тогда слушайте». Вторая легенда о старике-озорнике. «Нет, ты отдал еще не все», — захихикал старик-карлик. «Не все. У тебя остался еще твой длинный рост. Теперь он тебе не нужен. Какая разница, будешь ты большой рыбой или маленькой? А в обмен я сделаю тебя волшебником». «Ну, хорошо», — согласился Кузька, — «давай меняться». И поплыли они вглубь озера. Долго плыли, нет ли, а только остановились у глубокого черного провала. Заглянул Кузька вниз, а там и дна не видно, тьма кромешная. «Ну что, — говорит старичок, — ныряем, что ли?» А Кузька даже глаза зажмурил. Страшно ему. «Эх ты! А еще озорничал! Смелым считался! Тьфу! Знал бы, так и не связывался бы с тобой!» «Я-то, что ли, трус?» — обиделся Кузька. Добрался он до края пропасти. Да как бросится вниз головой! Сердце, конечно, в пятки, хоть и пяток у него нет, один хвост рыбий. И чувствует он, что опускается медленно, так, словно крылья его подпирают. И пока опускался, все думал про свою беду. Как же это он теперь вернется в родные места? Как же снова стать парнем красивым, достатным и повидать девушку, которой немало зла сделал? Теперь-то он уж точно знал, что нет ее краше на свете, что любит он ее больше жизни, да ничего не вернуть. И во второй раз закапали слезы из круглых Кузькиных глаз, да только никто не видел тех слез, кругом вода. Долго так опускались старик да рыба, а тьма кругом глаз выколи. Вдруг полоска света показалась, узенькая, да ясная-ясная. Вот она все светлее, горит, искрит прямо под ними скала, переливается вокруг нее подводная радуга. Опустились пловцы наши на скалу, снял старичок черное кольцо с пальца и приложил к камню. Разошлась скала на две половины. Ослепительный свет ударил Кузьке в глаза. Смахнул он слезы и видит. Мраморная, белоснежная лестница петлями опускается вниз по скале. Золотые фигуры людей толпятся с двух сторон лестницы. Прикоснулся старичок к первой из них черным кольцом. Ожили фигуры, задвигались. Идут вниз Кузька и старик, а каждый золотой человек отдает поклон им, пристраивается позади и тоже идет следом. Лестница закончилась, а внизу новая пропасть. Кузька даже вниз глянуть боится. Расходятся от лестницы волны. Синие, красные, огненные, зеленые. Старичок прикоснулся кольцом к Кузьке. Выросли у Кузьки руки-ноги. Стал он и сам похож на старика-волшебника, только ростом высок. А волшебник уже ступил на первую волну, раскачался на ней, как на качелях, и перепрыгнул на следующую. И каждый раз, как ступал старик на новую волну, меняла цвет его одежда. Вся она теперь сверкала драгоценными камнями, и алым рубином, и прозрачным бриллиантом, и матовым жемчугом, и светлой бирюзой. Подумал-подумал Кузька и решил. Эх, была не была, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И тоже ступил на первую волну. И оказался он во дворце невиданной красоты. Глядит, а навстречу ему уже идет старичок, волшебник-то. Смотрит на него Кузька и узнать не может. Стал старик молодым красавцем со злым лицом да сердитыми зелеными глазами. «Ну вот, — говорит, — дорогой Кузьма Озерович, мы и на месте!» «Ну вот, — говорит, — дорогой Кузьма Озерович, — мы и на месте. Проходи, гостем будешь». Я вовсе не такой уж злой, как ты думаешь, а только поменяться мне с тобой ростом просто необходимо. Садятся они за стол, едят блюда невиданные, пьют вина непробованные. Рыбы им прислуживают, золотые фигуры песни поют. И чудится Кузьке веселый праздник в родном селе. Собрались за столом мужики, женщины надели лучшие платья. Только-только сняли урожай, и столы ломятся от пирогов, от жирного янтарного мяса, пьяной браги, пухлых калачей, Вот уж и гармонь завела свою песню, и девчата вышли в круг, а среди них лучшая самая Васюта звать ее. Пляшет она, платочком шелковым обмахивается и манит, манит к себе Кузьку. Вот уж поистине, что имеем, не храним, потеряем, плачем. И снова смахнул Кузька кулаком слезинку, да только никто того не видел. Вода кругом, вода. И тут... А тут старик подходит к нему и спрашивает. Как тебе, Васюта? Не правда ли хороша? Вот посвататься хочу, да забрать ее сюда, во дворец мой подводный. Разве не по красавице хоромы? И понял Кузька, что лишается он самого последнего, что имел, и что своими руками отдал. Образ человеческий отдал, рост свой высокий отдает, молодость отдал, а вот теперь навсегда должен распрощаться с Васютой. Да, озорничался. «Да, хороша Васюта», — говорил между тем старик. «Да только не знаю, как к ней с таким ростом подступиться. А вот буду я росту большого, тогда...» «Не будешь ты большого росту, не будешь!» — сердито закричал Кузька, вскочив с места. «Не хочу я меняться, не отдам тебе Васюту!» Засмеялся волшебник. «Разве не сам ты ее за косы к дереву привязывал? Разве не сам, озорства ради, любовью ее, добрым к тебе расположением помыкал?» Ударил старик сердито рукой по столу, а на руке-то черное кольцо. Гром покатился по озеру, завертелась в нем воронкой вода. Вода кружится все быстрее, воронка все глубже. Вот уже Кузька на дне воронки, выпрямилась вода, швырнула вверх незадачливого озорника. И рыбаки, в испуге собравшиеся на берегу, увидели, как взлетела вверх над водой большая рыбина, перевернулась в воздухе и тяжело плюхнулась обратно в озеро. А дальше... «Поздно уже, ребятки. Да вон и Марусенька заснула. В другой раз уж». «Да, да, друзья, и вам пора спать». Мальчики оглянулись. На стуле у самых дверей сидел Василий Михайлович. Он тоже слушал сказку. Никто и не заметил, как он вошел. «На боковую, братцы-кролики, на боковую». Нам завтра рано вставать.